У него для этого был двоюродный турок высшего класса, будет как новое. Варфоломей что-то лопотал, что новой ей никак не быть, напрасно. Вор уволок ее под мышкой, как живую, и будто она даже сопротивлялась ему, как чужая собака. Так что теперь к разговорам о долге равноправно прирастал разговор о шубе, и непонятно становилось, что важнее. Варфоломей был уверен, что она побывала на базаре, где еще не побывал чей-то мед. Шуба или долг? Одно вытесняло другое. И получалось почти так, что возвращение чего-либо одного покрывало возвращение другого. «Опять споловинил», — восхищенно сообразил Варфоломей и засмеялся, довольный собственной опытностью и сообразительностью. Оказывается, он это даже произнес вслух. И тут вор обиделся так искренне, как только воры и умеют обижаться. «Обижаешь, Ваше Величество», — сказал вор, и решительно вытащил неряшливый узел из-за бочки с медом. «Вот», — торжествовал он, столь несправедливо заподозренный, — «вот», — и руки и спина его будто рыдали, пока он развязывал. Острые воровские лопатки так и ходили под майкой. Наконец узел развалился на стороны и открыл взору то, что было когда-то Варфоломеевой шубой. «Мы пытались сделать все, что могли», — страстно поведал вор, загребая горстями клочки шерсти и снова просыпая их в кучу, будто перебирая драгоценности, как Али-Баба из сундука. «Но сам видишь, мездра!» И с этими словами он выхватил клок побольше, еще казавшийся целым, и принялся рвать его для убедительности на тонкие полоски, как бумагу. Бедный Варфоломей стал хватать его за руки. «Но мы еще что-нибудь придумаем», — успокаивал его вор. «Один скорняк хочет взять эти обрезки для ремонта и предлагает в обмен почти новый шиншилловый жакет, правда, дамской. Зато шиншилла и доплата совсем крошечная». Непосредственность вора растрогала Варфоломея, и он рассмеялся, радуясь возвращающемуся чувству юмора. «Ладно», — согласился Варфоломей, — «когда деньги ты вернешь?» Он не хотел так уж огорчать вора. Это было коварно со стороны Варфоломея с такой легкостью перескочить через проблему шубы. Вор как бы укоризненно качал головой, как бы повторяя «опять за свое». Варфоломей только рукой махнул, так он опаздывал, и бросился через ступеньку вниз по лестнице. «Постой!» — крикнул вор вниз. «Ты вправду не потребуешь с меня денег, если я сознаюсь?» Варфоломей прямо-таки повис в воздухе на бегу. «Наконец-то!» «Конечно, денег было жаль, но зато какая свобода!» «Так их можно было бы и оставить навечно!» Варфоломея, повисшего в воздухе, с повернутой, как у карточного короля, головой, и его придворного вора, в майке, свесившегося через перила в пролет. Так бы их и оставить чеканной формулой их союза, как своеобразный вензель, если бы рассказ мог кончиться на этом. «Вот тебе крест!» — воскликнул никак не ожидавший такого поворота Варфоломей. Крест Варфоломея не убеждал демонологию вора. «Я же дал слово!» — возмутился Варфоломей. «Я верю тебе!» — сказал вор убежденно. «Ну?» — нетерпеливо топнул ногой Варфоломей, наконец приземлившись. «Ну же! Я опаздываю!» «Ты не представляешь, как я тебя уважаю!» — прочувствованно сказал вор. «Ты мне как старший брат!» Варфоломей вздрогнул и передернул плечами, как от озноба. Не думал ли он только что теми же словами? «Ты мне за отца родного!» — развивал далее вор. «Думаешь, я не понимаю, что ты для меня сделал? Ты же меня из тюрьмы выпустил. Ты же детей моих сирот меня оставил. Да я для тебя. Когда тебе только что-нибудь понадобится, зови, я тотчас». «Так ты что, признался, наконец?» — спросил обрадованный и огорченный Варфоломей. С вором начались корчи, заветное слово готово было сорваться с его губ. «Ты что, мне не веришь?» — грозно воскликнул Варфоломей и ногой топнул.